«Глеб Семенович Кутов должен прийти через полчаса. Кто он теперь? Разъяренный гражданин, обиженный человек или успокоившийся мужчина?» Как правило, к допросам Рябинин готовился. Но предстоял не допрос, предстояла беседа. И все-таки подготовка нужна, потому что беседа следователя отличается от допроса, видимо, только отсутствием протокола. Рябинин чуть было не встал и не пошел за письмами к сейфу, забыв, что хранит их в столе. Не было уголовного дела, а сейф для уголовных дел и для вещественных доказательств. Упругая пачка с готовностью рассыпалась. Он вытащил листок из первого конверта и отыскал чуть заметную карандашную пометку, которую сделал почти в каждом письме. «А по вечерам мы будем пить чай». Мир состоит из антиподов, плюсы и минусы. Какой же антипод у чая? Кофе, не какао же. Он взял чистую бумагу и провел авторучкой вертикальную кривоватую линию, разделив лист надвое. Слева наверху вывел муж. Допустим, плюс. Справа тот, минус. Впрочем, он не был уверен, что правильно расставил знаки. Возможно, их стоило бы поменять, да как-то не поднималась рука минусовать законного мужа. Теперь эти пустые полосы должны превратиться в столбики. Рябинин вписал первую пару. Кофе, чай. Этих пар оказалось больше, чем он предполагал. И все появлялись новые, неожиданные сочетания, которые уже добежали до середины листа. К некоторым словам вторые никак не подбирались, потому что у них не было и, видимо, не могло быть слов антиподов. Например, цветы. Ничего, кроме колючей проволоки, Рябинину в голову не приходило. Или подарок. Наоборот, будет кража. В дверь постучали. Рябинин сгреб письма в ящик стола. Глеб Семенович Кутов, высокий, широкоплечий, с круглым лицом и очень круглыми карими глазами, сел на стул и поправил широкий галстук. Разъяренным он не казался, даже слишком спокоен. Нет, не слишком. Второй раз бесцельно поправил галстук, который и так лежал на груди плотно, словно металлическая пластина. «У меня есть сообщение», — сказал Кутов тоном, который Рябинину показался своеобразным. Так говорили докладчики. «Какое?» «Дело в том, что у меня есть веское подозрение». «Подождите», — перебил Рябинин. «А у меня есть предложение. Я хочу кое-что угадать». «Вы его поймали?» «Нет». «А что же хотите угадывать?» — спросил Кутов своим митинговым голосом. И Рябинину расхотелось угадывать, потому что угадывание — игра, которая требует настроения. «Например, могу угадать, что любите кофе, а не чай». «Вы, следователь Рябинин?» — помолчав, усомнился Кутов, рассматривая его такими круглыми глазами, что Рябинину захотелось, чтобы они стали треугольными. «На таком циркульно упитанном лице глаза должны быть только угловатыми». «Да, я следователь Рябинин». Кутов помолчал и ответил на угадывание. «А кофе вам могла сказать Вера?» «Нет, ничего не говорила. Угадываю еще. Вы не любите мороженое». «Естественно, я мужчина». «И не любите сладкое». «Естественно». Теперь он не досказал. «Вы мужчина», — досказал Рябинин. «Еще угадываю. Не любите цветы». «Это почему?» — не обиженным, а слегка приглушенным голосом возразил Кутов. «Правда, я их не покупаю, но против цветов ничего не имею». «Не любите дарить подарки?» «Тоже не угадали. По торжественным датам подарки дарю. Вера получает». Нет, голос у него был нормальный, баритончик. Но каждое слово он говорил веско, словно оно имело еще какой-то смысл, более значительный, чем принято было думать. «Не любите стихи?» «Да, предпочитаю прозу». «Не любите фантазировать?» Кутов улыбнулся и так же многозначительно, как и говорил. «Я каждый день фантазирую». «Ну?» «Фантазирую при помощи металла, бетона, камня». «И ваши фантазии называются проектами», — досказал Рябинин. «Да, я признаю только такие фантазии». «Реальные фантазии», — улыбнулся Рябинин. «Фантазии на железобетоне». «Иронизируете?» — насторожился Кутов. «Фантазии — это те, которые строятся на песке». Теперь была очередь улыбнуться Кутову. Теперь он иронизировал. «Изучить бы, нужно бы изучить сидящего перед ним инженера, который представлял сейчас в этом кабинете тот громадный людской поток, выходящий из институтов и носящий громкое имя «интеллигенция», и к которому умные люди добавили слово «техническое». Но иронизировать была очередь Кутова. «На песке ничего нельзя строить, даже фантазии». Он помолчал, пристально взглянул на следователя и добавил: «Даже уголовные версии». «Вы не любите духи», — Рябинин пропустил мимо ушей уголовные версии. «Ах да, про духи я уже спрашивал». «Нет, не спрашивали». «Спрашивал, спрашивал». «Нет, не спрашивали», — настойчиво повторил Кутов, упираясь в следователя угрюмым настырным взглядом. «Вы спрашивали про стихи, цветы». «Вот я и говорю, что спрашивал». Кутов замолчал, не очень понимая мысли следователя, который вроде бы не видел особой разницы между стихами, цветами и духами. «Кстати, я пользуюсь одеколоном «Волейбол», — глуповато сообщил Кутов. «Правильно, не пользоваться же вам духами быть может». «На что вы намекаете?» — уже недобро спросил этот обиженный муж. «Абсолютно ни на что». «При чем же тут дурацкие быть может?» «Почему дурацкие? Чудесные духи, но дамские. От вас должно пахнуть мужчиной». «Господи, как хорошо вместо допроса вести простую беседу, когда не беспокоишься о правдивости и состоянии свидетеля, а говоришь, что думаешь». «Может быть, перейдем к делу?» — спросил Кутов. Все-таки он обиделся. «У меня больше вопросов нет». «Да вы ни одного и не задали», — опешил Кутов. «Вы свободны». «Как же так?» «Я все выяснил». «Базалова сказала, что вы поможете, примите меры». «Правильно, и принимаю». «Но ведь письма приходят, все наглее и наглее». «Скоро мы его возьмем». «Он вам известен?» «Да, мы идем по его следу. Образно говоря, он чувствует наше дыхание на своем затылке». «У меня есть подозрение относительно одного лица». «Спасибо, не нужно». «Как же не нужно?» Еще раз опешил Кутов, ничего не понимая. «Вам тогда не потребуется никаких следов». «Благодарю вас, мы его возьмем и так». Кутов поднялся, поправил галстук и посмотрел в окно тусклым взглядом своих круглых глаз. Он не верил Рябинину. Он прочел не один детектив и просмотрел не один криминальный фильм. Не так допрашивают, не о том спрашивают и не так ведут себя следователи. Проверка подозрений — их хлеб. А этот отказался даже выслушать. И не должно быть на губах следователя улыбки, не улыбки, а какой-то легкой, почти незаметной иронии, которая, казалось, бегала по губам от одного угла рта к другому. «Знаете, эти, быть может, меня просто преследуют», — сказал Кутов, вроде бы вместо «до свидания», и вымученно улыбнулся. «Где же его менторский тон?» «Нет, даже в самой простой беседе следователь остается следователем и поэтому обязан думать о состоянии свидетеля. Это для Рябинина беседа, а для Кутова допрос. Для Рябинина беседа, а для Кутова неприятности, и неважно, кто в этих неприятностях виноват». «А знаете», — вздохнул Рябинин и сказал, не очень надеясь на понимание, «все ваши неприятности от того, что вас не восхищает запах духов, быть может». «Сегодня утром меня поразила простая и жестокая мысль. У меня нет будущего. Я имею в виду не карьеру, а наши с вами отношения. Они не имеют будущего. Я похож на тот радиотелескоп, который посылает сигналы неизвестным цивилизациям в надежде получить ответ через тысячелетия, так далеки от нас те цивилизации. Но телескоп-то ждет, потому что, в отличие от меня, дал свой обратный адрес. Письма без будущего. Моя жизнь без будущего, потому что без вас я ее не представляю. Мне теперь неизвестно, что будет со мной через год. Не знаю, что будет через неделю, да и что завтра будет, не знаю. Что буду делать вечером, не знаю. Удивительно, я не знаю ни одного дня своей будущей жизни. Нет, неправда, один день знаю. Будет день моей смерти. Уж об этом дне знает каждый. Вот какая мысль поразила меня утром. А вечером пришла вторая мысль. Ведь глупо жить без будущего. Меня еще в школе учили, что будущее надо приближать. Рассердились ли вы на меня, что сегодня вечером я приблизил будущее? В продолжение 10 минут в вашей квартире раздалось 3 телефонных звонка. 3 раза вы брали трубку, и 3 раза никто не отвечал. Я вам не отвечал, слушая ваш голос. В таких случаях люди обычно раздражаются. Уже в 3-й раз человек обязательно сказал бы что-нибудь грубое. Вы вежливо молчали, ждали, спрашивали «да, да», и только после 3-го звонка сказали. Если вы звоните из автомата, то, вероятно, он испорчен. Я так и хотел крикнуть «не испорчен он, не испорчен! Жизнь у меня испорчена!» Но главное ваш голос. Что говорит о человеке? Лицо, глаза, манеры, мысли, глупости. Голос говорит о человеке, только голос. Дайте мне послушать ваш голос, и я скажу, кто вы. Ведь частенько совсем не важно, что говорит человек. Как он говорит, важно. Ваш голос. Он музыка, а музыку словами не передать. Этим голосом укачивать детей, убеждать преступников, объясняться в любви. Будить по утрам или аукать в лесу. Таким голосом плакала на стене Ярославна, я знаю. Да неужели вам никто не говорил о вашем голосе? Теперь этот голос я слышу каждое утро и каждый вечер. Стоит мне нажать магнитофонную кнопку, как нежный голос мне говорит. Если вы звоните из автомата, то, вероятно, он испорчен.